Глава 7. Ориген. Вторым выдающимся представителем Александрийской школы был Ориген, которого поистине можно назвать основателем христианского богословия, в то время как Ириней, Игнатий, Тертуллиан и Киприан были церковниками, которым приходилось иметь дело с насущными богословскими проблемами, диктуемыми конкретной обстановкой, Ориген был великим христианским философом, впервые предпринявшим серьезную попытку систематического объяснения христианства в категориях эллинской мысли. Выше уже обсуждалась необходимость для христианства говорить на языке своего времени и культуры. Именно этой задаче посвятил всю свою жизнь Ориген, понимая, что церковь, утрачивающая контакт с людьми, спасение которых есть ее миссия, отказывается от своей кафоличности, превращается в секту. Попытку сформулировать христианство в категориях, привычных для греческой аудитории, до Оригена сделал Климент Александрийский, учение которого сильно окрашено склонностью к гностицизму. Действительно, всякое переложение одной системы взглядов на чуждый ей язык всегда чревато опасностью утраты или искажения ее смысла. Признавая в Оригене одного из величайших богословов всех времен, повлиявшего на все дальнейшее развитие христианской мысли, нужно сказать, что и он на этом поприще преуспел не вполне. Его учение во многих пунктах отклонилось от основного смысла христианского откровения. Кроме того, в более поздние времена оригенизм дал начало многим другим разнообразным течениям, несовместимым с православием. Но тем не менее трудно переоценить величие личности Оригена и как замечательного христианского мыслителя, и как просто привлекательного человека. Биография Оригена известна нам из церковной истории Евсевия, а также отчасти из писаний святого Григория Чудотворца и блаженного Иеронима. Ориген, само имя которого сын Ора, говорит о его египетском происхождении, родился в 185 году в Александрии в зажиточной христианской семье. Его отец Леонид погиб мученической смертью во время гонения Септимия Севера в 202 году, когда Оригену было 17 лет. История повествует, что юноша горел желанием тоже претерпеть мученичество за Христа и хотел сам предать себя в руки римских властей, но этому воспрепятствовала мать, спрятав его одежду. Стыдливость возобладала над благочестием. Ориген остался дома и мучеником не стал. Семейное имущество было конфисковано, и он, имея на своем попечении мать и 6 младших братьев, начал зарабатывать на жизнь преподаванием грамматики и риторики. Ориген приобщился к интеллектуальной жизни египетской столицы. Оставаясь, согласно Евсевию, ревностным и строго православным христианином, всецело поглощенным религиозными и интеллектуальными интересами. Постепенно он сделался кем-то вроде христианского миссионера среди столичной языческой интеллигенции. Когда Ориген занимался этим, и когда в Александрии некому было принять на себя должность оглашателя, потому что, боясь гонения, все разбежались, тогда пришли к нему некоторые язычники и изъявили желание слышать Слово Божие. Оригену было 18 лет, когда он получил в управление огласительное училище, когда по случаю гонения при Александрийском префекте Акилле оказал много пользы и приобрел себе славное имя у всех верующих за ту приязнь и любовь, какую оказывал всем святым, знакомым и незнакомым, ему, мученикам. Являя такие примеры любомудренной жизни, он, естественно, возбуждал соревнования и в своих учениках, так что многие из неверующих по учености и философии люди известные были привлечены его учением и, приняв от него искренне, всем сердцем веру в божественное слово, по случаю тогдашнего гонения прославились. Иные же, быв и взяты, даже скончались мученически. Церковная история, книга 6, глава 3. В то же время Ориген с необычайным рвением предался аскетизму. Ходил босой, мало спал, много постился, строго ограничивал свои материальные нужды. Согласно свидетельству Евсевия, тогда же, чтобы избежать соблазна со стороны многочисленных слушательниц училища, и, приняв буквально слова Христа о скопцах ради Царства Небесного, Матфея 19-12 стих, он привел это изречение в исполнение и оскопил себя, тем самым раз и навсегда разрешив проблему половой нравственности. Пример фанатического пыла и юношеской незрелости характера. С течением времени Ориген изменил свое вначале отрицательное отношение к философии, и постепенно под его влиянием Александрийское гласительное училище приобрело новый характер, сделавшись чем-то вроде христианского университета. В нем было введено преподавание светских предметов наряду с религиозными, а прием перестал быть ограниченным лишь кандидатами к крещению. Практически школа стала открыта для кого угодно. К Оригену приходили и многие другие ученые мужи, привлекаемые повсюду разнесшуюся славу его имени, и желали удостовериться в богатстве духовных его познаний. Ревностно внимало ему бесчисленное множество еретиков и немалое число знаменитейших философов, учась у него не только божественной, но и внешней мудрости. Тех своих слушателей, в которых были заметны хорошие дарования, Ориген вводил в круг наук философских, преподавал им геометрию, арифметику и другие предуготовительные предметы, знакомил их с различными системами философов и объяснял написанные ими сочинения, делая на каждый из них свои замечания и взгляды, так что у самих язычников прослыл философом. Напротив, слушателей простых и менее образованных заставлял он изучать науки, входившие в круг обыкновенного воспитания, говоря, что эти знания доставят им немалое облегчение в разумении и изъяснении божественных писаний. Для сей-то особенно цели познания светские и философские он почитал нужными и самому себе. Там же книга 6 глава 18. По мере того, как расширялись интеллектуальные интересы Оригена, в его школе устанавливалась атмосфера широты взглядов и взаимного уважения между христианами и язычниками. Вот как вспоминает об этом интеллектуальном рае выпускник Александрийского огласительного училища святой Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский. «Нам ничего не было запрещено, ничто не было от нас сокрыто. Мы пользовались возможностью узнать всякое слово, варварское и эллинское, тайное и явное, божественное и человеческое, кочуя от одного к другому совершенно свободно и исследуя их, пользуясь плодами всего и наслаждаясь богатствами души. Было ли это некое древнее учение об истине, или же его можно назвать как-то иначе, мы погружались в него полные чудесных видений, будучи снабжены прекрасной подготовкой и умением. Одним словом, это поистине был наш рай». Из обращения святого Григория к Оригену. В 212 году Ориген отправился с визитом в Рим, где познакомился и подружился с будущим римским епископом Ипполитом. В 215 году он посетил Аравию, нынешнюю Трансиорданию. Оттуда поехал в Антиохию по приглашению матери императора Септимия Севера Юлии Маммеи. В 216 году, во время гонения Каракалы, Ориген нашел убежище в Палестине. Преданные ему епископы Иерусалимский и Кесарийский дали Оригену возможность продолжать преподавательскую деятельность. И он устроил в Кесарии Александрию в миниатюре, а также занимался изъяснением Священного Писания перед собраниями верующих в церквах. Здесь произошло первое столкновение Оригена с церковной иерархией. Александрийский епископ Димитрий, недовольный тем, что мирянин учит в церкви, отозвал его обратно в Александрию. В 231 году Ориген отправился в Грецию и, проезжая через Палестину, принял в Кесарии рукоположение в священники от местных епископов. Рассерженный Димитрий Александрийский официально на двух местных соборах опротестовал это рукоположение и отлучил Оригена от церкви на том основании, что, во-первых, он, будучи мирянином, проповедовал в присутствии епископов, и что, во-вторых, скопец не может быть священником. В 232 году после смерти Димитрия Ориген вернулся в Александрию, где был снова отлучен преемником Димитрия. На этот раз Ориген окончательно переехал в Палестину, где многие епископы были его бывшими учениками. Он продолжал свою ученую и преподавательскую деятельность и приобрел такой авторитет, что каждое его слово записывалось стенографами. Во время Декиева гонения Ориген находился в Тире. Он был арестован, и у Евсевия мы находим описание его пыток. Но какие и сколько мучений перенес в это гонение Ориген, чем они кончились, когда лукавый демон выводил против него попеременно всю свою силу, восставал на него со всеми возможными ухищрениями и нападал гораздо более, чем на прочих тогдашних подвижников, какие и сколько уз и телесных истязаний претерпел он за слово Христово, как страдал в углу темницы от железных на шее цепей, и как его ноги в продолжении многих дней были растянуты до четвертой степени на деревянном орудии казни, с каким мужеством вынес он также угрозы быть сожженным и все другое со стороны своих врагов, чем все это кончилось, когда судья сильно настаивал, чтобы его никак не лишать жизни, и сколько после того написал он полезнейших сочинений для людей, имевших нужду в утешении. О всем этом подробно и верно сказано в весьма многих его посланиях. Церковная история, книга 6, глава 39. Возможно, что Ориген остался жив благодаря тому, что римские чиновники того времени скорее стремились принудить христиан к отречению от веры, нежели добивались их смерти. В их интересы не входило умножать число мучеников, которых народное почитание сразу делало героями. Во всяком случае, Ориген от веры не отрекся, но пытки и тюремное заключение разрушили его здоровье, и он скончался в 253 или 254 году в Тире. Хотя его юношеская мечта умереть мучеником не сбылась, он, несомненно, принадлежит к числу исповедников, то есть людей, пострадавших за веру. Ориген умер в общении с церковью, по крайней мере, с палестинской церковью, с александрийским епископом он так никогда и не примирился. Личность и произведения Оригена, как при жизни, так и после смерти, были окружены необычайным уважением и авторитетом. Его учение легло в основу многих учений и еретических, и православных. Его популярность особенно возросла в IV веке в период бурного расцвета христианского богословия, когда все христианские мыслители вдохновлялись им и так или иначе ссылались на его творение. Но поскольку влияние его учения во многом был отрицательным и породил явно еретические формы оригенизма, он был посмертно осужден как еретик и предан анафеме на поместном Константинопольском соборе 543 года при императоре Юстиниане. 10 лет Спустя осуждение Оригена было подтверждено на Пятом Вселенском Соборе, а сочинения его были объявлены подлежащими уничтожению. Несмотря на это, авторитет Оригена среди христианских мыслителей не был вполне уничтожен, и следы его влияния можно проследить в более позднем богословии как на Западе, так и на Востоке. Многие из сочинений Оригена погибли безвозвратно, а другие дошли до нас в латинских переводах его учеников и поклонников, зачастую смягчавших или искажавших смысл его учения. Ориген был необычайно плодовитым писателем. Дошедшие до нас его сочинения занимают 4 тома в собрании Миня. Важную часть наследия Оригена составляют экзегетические сочинения, толкования и комментарии. К ним относятся прежде всего гекзаплы, составленные Оригеном, списки Ветхого Завета, разделенные на 6 столбцов, отсюда и название. В первом столбце помещался еврейский текст в масоретской версии, написанный на иврите. Во втором – тот же текст в греческой транслитерации. В остальных 4 столбцах помещались греческие переводы. В 3-м – Акилы, в 4-м – Симаха, в 5-м – перевод 70 толковников, Септуагинта, в 6-м – Феодотиона. Переводы Акилы, Феодотиона и Симаха не были общеупотребительными. По выражению Евсевия, Ориген открыл их в каком-то темном углу. Для некоторых частей Библии, например, псалмов, Ориген включил и другие переводы, и неаплы. Перевод 70 толковников, который Ориген явно не считал единственно авторитетным текстом, снабжен критическими заметками, указывавшими на отличие от еврейского текста. «Абелис» означал добавление в еврейском тексте, «лакуна» – пропуск в еврейском тексте. Проделанная Оригеном работа представляет собой первую в истории попытку критического исследования Библии. Гекзаллы в течение веков служили восточным богословам в качестве основного источника ветхозаветной эрудиции. Комментарии Оригена обнимают почти все Священное Писание. Их можно разделить на 3 группы – схолии, заметки на полях, гомилии или проповеди. До нас дошло 574 из них, 20 в греческом оригинале, и, собственно, научные комментарии к «Песни песней», к «Евангелиям от Матфея и Иоанна» и к «Посланию к римлянам». В своих толкованиях и беседах Ориген пользуется традиционным Александрийским методом – аллегорией. Для современного человека этот метод может показаться бесполезным и бессмысленным. Для правильной его оценки необходимо помнить, что Ориген писал для греков и в культурном отношении сам был греком. Он любил Ветхий Завет и бережно относился к малейшим его деталям, но в то же время хорошо понимал, что для его греческих современников необходимость читать ветхозаветную историю не была очевидной. Без этого, однако, они не могли стать христианами и правильно понять христианство. Поэтому Ориген объяснял, что все, даже самые, казалось бы, незначительные подробности ветхозаветных книг, имеют вечный смысл, и их нужно понимать символически, как аллегории, отвлеченно духовных и истинно важных событий, относящихся ко Христу и Церкви. Иногда Ориген до такой степени увлекается аллегоризмом, что всецело пренебрегает историческим смыслом текста. Но во многих случаях его духовное толкование стало традиционным христианским толкованием Библии. Писание Оригена также живо говорят о его личности и характере. Блестяще образованный эрудит, профессор, с характерно эллинским складом ума, он был влюблен в ветхозаветный текст любовью интеллектуала, был искренне предан церкви и был очень добросовестным богословом. Ниже приводится несколько блестящих по глубине и уму примеров из его комментариев и проповедей. В Гомелии на Луки 1 Ориген говорит о существовании апокрифических писаний наряду с каноническими. «Следует вам знать, что много Евангелий было написано, а не только те четыре, которые мы читаем и которые были избраны и уверены церквам. Это нам известно непосредственно из первой главы Евангелия от Луки, где сказано, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях». Луки 1, 1 стих. В комментарии на заповеди блаженства «Блаженны миротворцы» Ориген утверждает, что для понимания священного текста необходимо особого рода знание, даруемое Святым Духом. Это знание раскрывает нам единый духовный смысл внешне противоречивых текстов Писания, и тем самым устанавливается мир. Тому, кого мы можем назвать миротворцем, ничто в божественных высказываниях не представляется ни искаженным, ни извращенным. Все ясно тому, кто наделен пониманием. В Гомилиях на послании к евреям поднимается проблема авторства в самом современном смысле слова. Ссылаясь на стиль и синтаксис послания, Ориген делает вывод, что апостол Павел не мог быть его автором, который, по всей видимости, был образованным эллином, хорошо знакомым с мыслью святого Павла, возможно, Климент Римский или евангелист Лука. Предположение, с которым согласились бы и некоторые современные исследователи Нового Завета. Стиль языка послания, озаглавленного к евреям, не обнаруживает недостаточного литературного умения, свойственного автору. Он, Павел, и сам признавал, что не владеет литературным искусством. Но потому, как составлены фразы, чувствуется эллинское образование автора, как согласится всякий, кто способен судить о различиях стиля. Я желал бы высказать мнение, что мысль послания апостольская Павла, но что стиль и композиция принадлежат кому-то, кто запомнил учение апостола и написал комментарий к словам своего учителя. Если какая-либо церковь считает, что послание написано Павлом, пусть остается при своем мнении, ибо не без оснований наши предшественники передали его нам как послание Павла. Кто же на самом деле написал его, одному Богу известно. Некоторые говорят, что Климент, епископ Римский, написал его, другие, что Лука, автор Евангелия и Деяний. В комментарии на Евангелие от Матфея Ориген поднимает животрепещущий вопрос – как объяснить неподготовленному читателю смысл и значение таких книг, как Левит и Паралипоменон? В чтении по частям утрачивается смысл единого целого. Библия – цельная книга, объединенная общим смыслом и интуицией, которой отдельные книги не дают представления об общем замысле, так же, как партия одного инструмента в симфонии не может быть отделена от всего произведения. Этот знаменитый музыкальный образ в применении к Писанию был впервые предложен именно Оригеном. Так же, как человеку, не обладающему музыкальным слухом и не понимающего теории музыкального созвучия, представляется, что различные струны псалтири или лиры, производя различные явно несходные звуки, по причине этого несходства звучат негармонично, так же и те, кто не умеют различить божественную гармонию в Священном Писании, видит несоответствие между Ветхим Заветом и Новым, или между пророками и законом, или между Евангелиями, или же между апостолом Павлом и Евангелием, или, наконец, между ним и другими апостолами. Но когда приходит человек, обученный музыке Божией, человек, искусный делом и словом, и потому названный Давидом, имя, обозначающее «умелая рука», неправильная интерпретация Оригена, Давид по-еврейски может значить «возлюбленный», этот человек вызывает к жизни звук музыки Божией. Он владеет искусством вовремя ударять по струнам закона, то в созвучии с ними по струнам Евангелия, то по струнам пророчества, а когда требуют обстоятельства, и по апостольским струнам, в созвучии с пророками или же Евангелием, ибо ему известно, что все Писание есть в совершенстве настроенный божественный инструмент, и он производит на нем различные ноты одной мелодии спасения для тех, кто желает учиться, мелодии смиряющей и останавливающей всякое действие злого духа, подобно тому, как игра Давида усмиряла злого духа, душившего Саула. Комментарий на Матфея 2. А вот пример прекрасной, но совершенно искусственной аллегории, отбрасывающей буквальное историческое значение текста. Смерть Моисея трактуется как смерть ветхозаветной религии, уступившей свое место истинной религии христианству, символизируемому новым предводителем Иисусом Навином, который есть прообраз Иисуса Христа. Теперь мы должны рассказать о смерти Моисея, ибо если мы не понимаем, что означает смерть Моисея, то мы не сможем постичь, и что значит власть Иисуса Навина, то есть Иисуса Христа. Если вы вспомните падение Иерусалима, запустение алтарей, прекращение жертвоприношений, всесожжений и возлияний, отсутствие священников, первосвященников, угасание служения левитов, когда вы увидите, что всему этому приходит конец, тогда говорите, что Моисей, раб Господень, скончался. Но когда вы видите обращение язычников к вере, строительство церквей, не алтари, окропленные кровью животных, но алтари, освященные кровью Христа, когда вы видите, что священники и левиты приносят в жертву не кровь быков и козлов, но Слово Божие благодатью Святого Духа, тогда скажите, что пришел на смену Моисею не Иисус, сын Навин, но Иисус, сын Божий. Комментарий на книгу Иисуса Навина. Другой пример толкования, объясняющий, что значит иметь веру в Христа, стал впоследствии классическим отеческим толкованием. Возможно, что если, подобно Петру, мы говорим слова, которыми Симон Петр ответил Христу: «Ты Христос, Сын Бога Живого», не потому что плоть и кровь открыли это нам, но потому что свет Отца Небесного просиял в наших сердцах, то и мы становимся тем же, чем был Петр. Мы, так же, как и он, получаем божество, ибо причина его блаженства применимые в нашем случае. Он, Отец, дает нам откровение, которое возводит на небеса тех, кто отодвинул все завесы со своих сердец и получил Дух Божий премудрости и откровения. И нам также скажет слово «Ты, Петр» и так далее. Ибо каждый ученик Христа есть камень, и от Христа пили те, которые были из духовного последующего камня. 1 Коринфянам 10-4 стих. И на каждом таком камне возводится всякое слово церкви и ее соответствующий образ жизни. Комментарий на Матфея 16-18 стих. Иными словами, благословение, данное Господом апостолу Петру, не относится к одному лишь ему, поскольку все те, кто обладает теми же качествами, что и Петр, также разделяют его благословение. Благословение дается по вере, и верующие составляют церковь. В этом комментарии к тексту, который служил свидетельством примата Римской церкви для многих поколений западных богословов, Ориген ни словом не упоминает ни Римскую церковь, ни римского епископа. Основным апологетическим трудом Оригена является его книга «Против Цельса». Языческий философ Цельс был автором книги «Истинное слово», опровергавшей христианство. Ответный труд Оригена представляет для нас особую ценность, так как в нем Сохранилось много цитат из книги Цельса. Сама книга до нас не дошла. Таким образом, мы имеем живую и полную картину взаимоотношений между христианами и язычниками в III веке. Это тем более интересно, что Цельс был добросовестным мыслителем, хорошо изучившим Библию и христианское учение. Против Цельса представляет собой первую серьезную полемику между образованным христианином и язычником-интеллектуалом. Основные положения Цельса можно свести к следующему. Во-первых, христиане уступают язычникам в отношении богослужений и философии, ибо как в том, так и в другом они опираются на еврейское писание, которое Цельс считал провинциальным, варварским и нефилософским. Во-вторых, Цельс упрекал христиан в демократичности. Их учение доступно всем и каждому, тогда как истинная философия, аристократическая дисциплина, доступна лишь немногим и избранным. В то же время Цельс одобрял учение о логосе и христианскую этику. Он призывал христиан влиться в плюралистическое римское общество, сохранив веру в Иисуса Христа, которого он представлял себе кем-то вроде волшебника, совершившего ряд вполне убедительных чудес. В центре полемики был вопрос об идолопоклонстве и почитании образов. Цельс писал, что хотя христиане и обвиняют язычников в грубом материализме, сами они намного хуже, так как поклоняются Богу, который был рожден от женщины и появился на земле в человеческом облике. Язычники же, воздвигая статуи своим богам, вполне отдают себе отчет, что эти статуи не боги, а лишь их изображения. Это первый в истории спор о поклонении изображениям и о религиозном искусстве. Совокупность взглядов Оригена на основные проблемы веры, христианского мышления и догматики изложены в его большой книге «О началах», само название которой указывает на ее всеохватывающий характер. Книга эта была написана в Александрии между 220 и 230 годами, когда Ориген был уже зрелым человеком и ученым. Полный текст известен нам в латинском переводе Руфина, и лишь небольшие фрагменты дошли до нас в греческом оригинале. Руфин переводил «О началах» как раз в то время, когда среди богословов начали возникать серьезные сомнения в православности многих взглядов Оригена, поэтому его переводу нельзя доверять полностью. Руфин многое смягчал, а местами заведомо искажал мысль своего учителя. «О началах» состоит из четырех частей. В первой излагается учение о Боге, во второй – космология, учение об устройстве мира, в третьей – антропология, в четвертой – христианское откровение, философия Священного Писания, принципы экзегетики и так далее. Учение о Святой Троице Ориген излагает в трактате «Диалог с Гераклитом», сочинении столь двусмысленным, что во время арианского спора на него будут ссылаться как еретики, так и православные отцы, сторонники Никейского собора. К духовным сочинениям Оригена можно отнести трактат о молитве и комментарии на молитву Господню. Классическое сочинение о молитве стало особенно популярным в монашеской среде. В нем обсуждаются пути к единству с Богом, описываемые в неоплатонических категориях, как возвращение души к Богу. Богословская система Оригена. Космология. В основном труде Оригена «О началах» центральным является его учение о сотворении мира, изложенное в книге III. Трудность разработки этого учения состояла в необходимости примирить библейскую идею о том, что тварный мир имеет начало. «вначале сотворил Бог». С платоническим учением, признающим реальность только вечных идей. Для платоника важно лишь то, что существует вечно. Он не интересуется тем, что происходит во времени, так как время есть лишь тень вечности. Напротив, для еврейского образа мыслей история, а тем самым и время, являются основной реальностью. Ветхий Завет начинается с утверждения реальности Бога живого. В нем не задается никаких вопросов, как и почему. Бог есть тот, кто положил начало миру и истории. Ориген, несомненно, хотел убедить своих современников в истинности Библии, привить любовь к ней, заставить понять священный текст. Но самое название книги о началах, по-гречески также означающее «о принципах», своей неоднозначностью отражает двойное намерение построить философскую систему, объяснить первопричины бытия и одновременно соотнести свое учение с библейским. Отправной точкой рассуждения Оригена о сотворении мира служит утверждение разнообразия и неравенства, царящих в нашем мире. Возможно ли, и если возможно, то почему Бог сотворил людей, животных, предметы и прочую тварь, одних прекрасными, а других безобразными, одних полезными, а других совсем бесполезными? Ведь Бог справедлив и не может быть источником неравенства. Причина этого, заключает Ориген, кроется не в первозданной природе самой твари, а в ее так называемых заслугах. Но, во всяком случае, нелепо думать так о злых и противных силах, нелепо отделять причину их злобы от расположения их свободы и приписывать эту причину Создателю. Если же это так, то мы необходимо должны то же самое сказать и относительно добрых и святых сил, то есть, что и в них не субстанциальное благо. Благо субстанциально находится только во Христе и в Святом Духе, и, конечно, в Отце. Отсюда следует, что всякая тварь за свои дела и за свои побуждения получает начальство или власть, или господство, что различные силы по заслугам, а не по преимуществу природы, привнесены и поставлены над теми, над которыми они начальствуют или властвуют. О началах. Глава 1, глава 5, параграфы с 3 по 4. Причиной разнообразия окружающего нас мира является грехопадение. Справедливый Бог сотворил вполне равные и совершенные разумные твари. Для неоплатоника Оригена совершенство связано с понятиями духовности и сферичности. Изначальное совершенство разумных тварей он описывает, во-первых, как бестелесность, а во-вторых, пользуясь аллегорическим образом, заимствованным в неоплатонизме, как сферичность, шарообразность. Их жизнь состояла в свободном созерцании сущности Бога и в наслаждении Его любовью. Постепенно этим духовным разумным тварям наскучило созерцать божественную сущность, обладая свободой, они начали отвлекаться, и в этом состояло грехопадение, в результате которого разумные твари утратили свою духовную природу, облеклись телами и приобрели различные названия, имена. Так возник физический мир. При сотворении все разумные твари представляли собой бесплотные и нематериальные умы без имени и числа, так что все они образовывали единство в силу идентичности своей сущности, силы и энергии, а также по причине своего знания Бога Слова и единства с Ним. Но затем, утратив желание божественной любви и созерцания, они изменились к дурному, каждый в меру своей склонности к отпадению от Бога, и они восприняли тела тонкой субстанции или грубее и приобрели имена, чем и объясняется различие названий, равно как и тел среди высших сил небесных. Разумные твари, охладев к божественной любви, были названы душами и в наказание облеклись более грубыми телами, подобными тем, какими владеем мы, и им было дано название «людей», тогда как те, которые дошли до крайности злодеяний, оделись холодными и темными телами и стали теми, кого мы называем демонами или же духами злобы. Душа получила тело вследствие прежних грехов в наказание или отмщение за них. О началах. Книга 1, глава 5, параграф 3. Книга 7, параграф 3. Смотри также анафемы 5 Вселенского собора. Таким образом, зло и несправедливость не созданы Богом. Они есть результат свободы тварных разумов. Чем дальше они отклоняются от созерцания Бога, тем более плотные тела получают. В системе Оригена, следовательно, можно различить два уровня творения. На первом и вечном уровне материи не существует. Она вообще не имеет самостоятельной реальности, ибо возникает в результате грехопадения, как нечто вроде свернувшегося или сгущенного духа. В этом состоит второй уровень творения. Первый, основной акт творения, происходит вне времени, в вечности. Бог творит всегда. Он творец по природе своей. Поскольку он не может не творить, он не свободен от твари, не трансцендентен ей. Второе творение – падение, повлекшее за собой разнообразие, происходит во времени. Ориген честно старался примирить библейское понимание творения с греческим образом мысли, чуждой библейской как в интеллектуальном отношении, так и в духовном. Он был очень умным человеком и хорошо понимал, что обыкновенным христианам не понравится его рассуждение, поэтому вся эта метафизика заботливо спрятана за красноречивым слогом его писаний. Помимо философских сочинений, он писал и душеспасительные поучения, и проповеди без сложных отвлеченных рассуждений. Духовные сочинения Оригена пользовались популярностью в его время и вдохновляли богословов позднейших времен, хотя они и понимали ошибочность многих положений его учения. В системе Оригена важное место отводится спасению, понимаемому как возвращение к изначальному состоянию богосозерцания, к единству с Богом. В этом состоит цель творения и назначение христианской веры и аскетической жизни. К Оригену, кстати сказать, восходит и традиция понимания монашеской жизни как жизни ангельской. Спасение осуществляется следующим образом. Согласно Оригену, существует одна разумная тварь, которой не наскучило созерцание Бога и которая поэтому не испытала грехопадения и его последствий. Это человек Иисус Христос. Не злоупотребив, подобно другим разумным тварям, своей нравственной свободой, он всецело предался любви к Богу и сохранил свое изначальное и неразрывное соединение с Божественным Логосом, будучи его тварным носителем. Он и был той человеческой душой, которой Сын Божий в назначенное время воплотился на земле. Непосредственное воплощение Божества в системе Оригена немыслимо. Роль Христа в спасении более педагогическая, нежели искупительная, поскольку цель творения состоит в причащении полноте Божества, то домостроительство спасения заключается в том, чтобы, не нарушая свободы твари, путем увещания и внушения постепенно привести мир ко всеобщему восстановлению, буквально восстановлению всего, апокастастасис тон пантон. Под восстановлением понимается восстановление первозданного совершенства единства с абсолютным добром, возврат к изначальному созерцанию божественной сущности. Здесь в системе Оригена обнаруживается противоречие. Утверждая с одной стороны, что в конце концов творение вернется к единству со своим Творцом, он в то же время настаивает на нравственной свободе разумных тварей. Но их свобода неизбежно влечет за собой возможность нового грехопадения, нового восстановления и так далее. Вечное круговращение истории, характерное для неоплатонического мифа. Те разумные твари, которые согрешили и потому низверглись из своего изначального состояния в соответствии с мерой своей греховности, были в наказание обличены телами, но когда они очищаются, они снова поднимаются в свое прежнее состояние, полностью избавляясь от зла и от тел. Затем во второй и в третий раз или многократно они снова облекаются телами в наказание. Ибо вполне возможно, что различные миры существовали и будут существовать, одни в прошлом, другие в будущем. Как следствие от падения и охлаждения жизни в духе возникло то, что мы называем душой, которая тем не менее способна к восхождению в первоначальное состояние. О началах. Глава 2, глава 8, параграф 3. В этом кругообороте перевоплощений история теряет конец и начало. Вместе с ними и всякий смысл. Творение связывает Творца, лишает его свободы, ибо в нем, творение, все подчинено необходимости вечного восстановления. Идея окончательного воссоединения с Богом всех разумных существ – включая даже демонов, никак не увязывается с идеей их абсолютной нравственной свободы. Также не вполне понятно, какое место в этих повторяющихся циклах занимает Христос. Мысль о том, что при всеобщем восстановлении все воспримут свое изначальное состояние, равное Христу, проповедовалась в VI веке последователями Оригена, еретиками и сохристами. Христос, в понимании Оригена, человек такой же, как мы, но сохранивший единство с Богом по сущности, единосущный Богу. Это расходится с православным учением о том, что никакая тварь, а Христос в понимании Оригена был тварью, не может быть единосущна Творцу и не способна созерцать его сущность. Бог в системе Оригена – Бог неоплатоников, и его сущность доступна духовному созерцанию. Поэтому учение Оригена о Боге и о Христе следует признать в корне ошибочными. Духовно-нравственное учение Оригена. Согласно Оригену, целью человеческой жизни является созерцание Бога. Оно достигается путем борьбы со страстями и освобождением от них. Под страстями Ориген понимал подчинение всему, что не есть Бог. Возвращаясь к богосозерцанию, очищенная от страстей душа вновь обретает утраченное в грехопадении совершенство. Изначальное совершенство человеческой природы утверждалось многими учителями и отцами церкви, но в учении Оригена это совершенство носит чисто духовный, ноэтический, от греческого «ноэс» – разум, характер. Ибо самое понятие материальности – по определению предполагает отпадение от Бога и подчинение страстям. Вслед за Филоном Александрийским Ориген пользуется образом восхождения Моисея на гору Синай как аллегорией таинственного восхождения души к Богу, образ, которым после него пользовался святой Григорий Ниский. Этой теме посвящены комментарии и поучения на «Песню песней», в которых брачный союз двух возлюбленных описывается как аллегория мистического союза между душой и Богом и между Христом и Церковью. Экклесиология. Учение Оригена о Церкви полностью раскрывается лишь в общем контексте его системы, проникнутой неоплатоническими идеями. При ближайшем рассмотрении оказывается, что все церковные структуры он понимает в духовном смысле. Мы уже видели, что в течение своей жизни Ориген неоднократно ссорился с епископами. в то время как церковное предание всегда видело в епископах залог единства и центральный авторитет церкви, Ориген отводит главное место в церковной структуре так называемым «учителям церкви». Совершать церемониальные действия может всякий, но лишь немногие наделены духовным даром учительства. Ибо учителем, согласно Оригену, может быть лишь тот, кто за буквальным значением текста Писания видит его высший, вечный, скрытый смысл. Таким учителем Ориген считал в первую очередь самого себя. Верхушка церкви должна заниматься обучением и просвещением простых верующих разного уровня образованности. Ведь и сам Христос, по Оригену, был в первую очередь учителем, ведущим разумные твари к созерцанию Бога. Сакраментальные функции духовенства при этом отодвигаются на задний план. И неудивительно, ибо Ориген понимает таинство в чисто символическом смысле. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставлении грехов“. Матфея 26, с 26 по 28 стихи. Этот хлеб, который Бог Слово признает своим телом, есть Слово, то есть пища для душ, Слово, которое исходит от Бога Слово, хлеб от хлеба небесного. А это питье, которое Бог Слово признает своей кровью, есть Слово, которое насыщает и возвышенно опьяняет сердца тех, кто пьют его. Кроме того, хлеб – это также Слово Христово, хлеб, испеченный из той пшеницы, которая, упав на добрую почву, приносит много плода. Матфея 13, 8 стих. Бог Слово назвал своим телом не тот видимый хлеб, который он держал в своих руках, но Слово, в мистическое подобие которого тот видимый хлеб будет преломлен. Также и кровью своей он назвал невидимое питье, но Слово, в мистическое подобие которого это питье будет пролито. Чем же еще могут быть тело и кровь Бога Слова, как не Словом, живительным и радующим сердца? Комментарий на Евангелие от Матфея, проповедь 85. Хотя Ориген неоднократно говорит о Евхаристии как о теле Господнем, подчеркивая ее реальный жертвенный характер, но для него это лишь одно из возможных толкований. В основном он предпочитает аллегорическое или символическое толкование как более достойное Бога и очевидное для тех, кто обладает ученостью. Буквальное понимание Евхаристии, так же как и Священного Писания, Ориген оставлял на долю простых, непросвещенных людей. То же самое относится и к его пониманию крещения, которым также фактически отсутствует сакраментальное измерение. Точно так же, как говоря о плоти слова и хлебе жизни, Ориген имеет в виду плоды премудрости. Таким же образом и подобие смерти Христа, то есть крещение, он понимает скорее как аскетическое усилие, а не как вступление на путь небесной жизни в церкви, начало обожения. Учение о Святой Троице. В своем учении о Святой Троице Ориген прежде всего исходит из идеи Бога как единства или монады, термины, заимствованные из неоплатонического словаря. Помимо этого, он пользуется термином «троица» и, описывая отношения между лицами Троицы, впервые употребляет небиблейский термин «единосущный» – «омоусиос», впоследствии вошедший в Никео цареградский символ веры. Сын, второе лицо Святой Троицы, есть Сын Отца, то есть совершенный образ, являющий нам Отца. Из «единосущия Сына Отцу» Ориген заключает, что Сын так же вечен, как и Отец. В то же время иногда Он говорит, что сын – тварь, как и весь остальной мир. Но поскольку в системе Оригена Бог – творец по природе своей, который творит всегда, то в сущности невозможно провести границу между творцом и тварью, между Богом и мирозданием, ибо и то, и другое вечно. В применении к сыну Ориген также употребляет термин «рожденное». Как творение, так и рождение сына он относил к вечным реальностям. Доказательство тварной природы сына он находил в Библии. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, из кони. Я родилась, когда еще не существовали бездны». Притчи 8, с 22 по 23 стихи. Отождествление ветхозаветной премудрости со вторым лицом Святой Троицы прочно вошло в христианское предание. Также и святой апостол Павел говорит, что Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Колоссянам 1, 15 стих. Оригену принадлежит знаменитое выражение «никогда не было такого времени, когда его, Христа, не было». То есть он был всегда. Но если Бог творил всегда, то в каком-то смысле то же самое можно сказать о любой твари, включая Сына и Духа. Из всего этого можно заключить, что для Оригена не существовало различия между творением и рождением. Различие впервые установленного святым Афанасием Великим и ставшего краеугольным камнем христианской космологии. В то время как Ориген говорит, что Бог – предвечный Творец, мы говорим, что Он – предвечный Отец. Мы не считаем существование тварного мира необходимостью, ибо Бог вполне самодостаточен и творит исключительно по своей благой воле. Между трансцендентным, абсолютно иным Богом и Его творением непреодолимая пропасть. Через эту пропасть и пытался перекинуть мост Ориген, когда утверждал одновременно и единосущие Сына Отцу, и тварную природу Сына. В этом состоит основная слабость Его учения о Троице и о сотворении мира. Слабость, ставшая источником многих других заблуждений как для самого Оригена, так и для его многочисленных последователей, одним из которых был знаменитый ересиарх Арий.